Глава 55. В его машине я сижу на заднем сиденье. В прошлый раз мы занимались здесь любовью. Я шептала Савелью на ухо слова любви и царапала плечи. Сейчас с ненавистью пялюсь на его затылок. Зачем еду, не спрашивайте. Все поехали, и я поехала. Все прыгнут с крыши, и я прыгну. Ага. Может, за компанию решилась. А может, не хочу снова рыдать. По крайней мере, так скоро. Но зачем он приехал? Все шло так хорошо. На переднее сиденье я не претендовала, и его поспешила занять Маргарита, видимо, опасаясь, что я вцеплюсь в локоны Кати прямо во время движения. Напрасно. Я уже успокоилась и продолжаю наблюдать за ситуацией будто со стороны. По дороге Савелий рассказывает, что он родом с юга, что у них там куча винзаводов и что он перепробовал все и составил свой личный рейтинг. Он много чего интересного рассказывает, приводя девчонок в восторг. Даже легенду о прекрасной любви богатой девушки и бедного парня, следы которых можно увидеть в полнолуние на глади озера Абрау. Такой романтичный. По двору я иду последний же захожу в лифт, неловко поздоровавшись с консьержем, который приветливо мне машет. На пороге квартиры Савелий требует замереть и закрыть глаза, пока он за 2 минуты приберется. Проносится по гостиной и кухне. «У тебя такой бардак?» — смеются девчонки. «Еще 10 секунд, пожалуйста». «Ты живешь один?» «Один, это чувствуется. Еще минуту, дамы». Все хохочут. Приключения. Симпатичный мужчина привез нас в крутой район и собирается угощать. Вау! Документы он прячет 100%. «Что же там такое страшное у тебя, что нельзя даже смотреть?» Иронизирую я. «Разбросаны грязные шмотки?» «Тела мертвых шлюх», — отвечает Савелий, и я прикусываю губу. Следом слышу звон бутылок и вдруг сильно расстраиваюсь. Он пьет? Один? Когда были в отношениях, алкоголь мы покупали редко и в основном для настроения. Савелий всегда говорил, что игристое — самое веселое вино, и если и так весело, можно чуть усилить впечатление. Но усиливать следует не больше, чем бокалом и не чаще 3 раз в неделю. Я ни разу не видела его пьяным в стельку. В квартире, как всегда, прибрано, уютно, ничего не изменилось. Закинув несколько бутылок из бара в морозилку, Савелий отлучается в душ, а я украдкой заглядываю в шкаф под раковиной. Там черный мусорный пакет, а в нем бутылки из-под виски и коньяка. Когда он появляется в белом поло и джинсах, свежий, бодрый и улыбчивый, я улавливаю мельчайшие изменения в его внешности. Глаза тусклы, кожа бледнее, чем обычно, будто даже с чуть сероватым оттенком. Паршиво на душе. Не знаю, поддерживает ли его кто-то. Есть ли у него друг, который не собутыльник. Это больше не моя проблема. Савелий сам все испортил. Сам устроил нам этот ад. И зачем-то продлевает агонию. Я уже вообще ничего не понимаю. Отпустила ситуацию и теперь молча наблюдаю за тем, как он достает из холодильника закуски. Икру, соленую селедку, черный хлеб, несколько видов сыра, фрукты. Когда стол накрыт, откупоривает бутылку игристого, разливает по бокалам. Это вино делает его приятель, у которого небольшой завод. Савелий рассказывает о сортах винограда, технологии изготовления. Я умираю от ревности, все остальные в полном восторге. Делаю глоток. Хорошее. Он всегда выбирал алкоголь сам, всегда было хорошо. Катя смеется, никак не соглашаясь на бутерброд с банальной селедкой. Но Савелий не был бы лучшим адвокатом, если бы не подобрал для нее подходящие аргументы. Она пробует и тут же блаженно закатывает глаза. Я слежу за ситуацией молча. Купаюсь в боли. Физически не способная слушать Савелия, смотреть на него, видеть, как он улыбается другим. При этом слишком инфантильно, чтобы встать и уйти, отрезать, перестать. Меня хватает на 1,5 часа издевательств над самой собой, после чего мы с Марго выходим на балкон покурить. У Савелия там всегда лежит начатая пачка. Удобное кресло, стеклянный стол, прекрасный вид. Мне всегда хотелось посидеть на этом балконе с чашкой кофе, но я ни разу, проснувшись в этой квартире, не решилась. И вот мы не вместе. Я больше не работаю в суде, и я на этом чертовом балконе. Мечты сбываются, ха-ха-ха. Интересно, они переспят сегодня или через неделю? Мы с Марго устраиваемся в креслах. Сигарета медленно тлеет в моей руке. Я опять заикаюсь о такси, но едва это делаю, к нам снова выходит Савелий. Дежавю какое-то. Он в 3-й раз за вечер странно встряхивает левой рукой. Марго, кажется, ничего не замечает, пялится на него злобно, а я напрягаюсь сильнее. Из нас троих Савелий один затягивается по-настоящему. «Спасибо за чудесный вечер», — произносит, наконец, Маргарита. «У тебя здорово дома, и действительно все очень вкусно. Это был гастрономический рай. На здоровье. Я искренне рад, если все хорошо провели время. Мудак. Я тушу сигарету и поднимаюсь, но Савелий вдруг обращается именно ко мне. Хотел с тобой посоветоваться. Мы смотрим друг другу в глаза. Разбитое на осколки сердце внезапно оказывается в горле, и от этих безумных изменений в анатомии начинает жутко покалывать пальцы. Его губы, его улыбка. Дьявольская звезда юриспруденции. Сияет так, что смотреть больно, глаза режет, нос щиплет. «Зачем ты так с нами? Почему не дал нам и шанса?» «На какую тему?» Говорю я совершенно спокойно, а мир вокруг больше не существует. Есть только его голос. «У меня два стажера спят друг с другом». Моргаю. «Кто?» «Янка с Кириллом». «Яна? Не может быть, она же такая амбициозная. С Кириллом? С этим худым сутулым зазнайкой?» «Ага, я сам расстроился». «Плохо. Кого будешь оставлять?» «Планирую завтра утром выгнать обоих». «Как жаль, хорошие же». «Хорошие. Подумал, может, ты что подскажешь. Ты для этого приехал в караоке, чтобы посоветоваться по поводу стажеров?» Музыка в гостиной становится громче. Девчонки веселятся на полную. Савелий молчит, и я отвечаю ему. «Сложно советовать, Сава. Я же их плохо знаю. Хуже, чем ты». «Я не хочу выбирать между ними, поэтому, полагаю, придется обоих. А ты как бы поступила? Оставила?» «Они, скорее всего, застопорят тебе работу, намешают личного, потом разругаются и наделают ошибок». «Я знаю». Мы вновь смотрим друг другу в глаза, меня почти потряхивает. «Но ведь жалко времени, ты столько с ними возился, особенно с Яной. Считаешь ее оставить?» «Кирилл ответственный, неприятный такой, но ужасно старается. Кажется, его мне тоже жалко». Я умудрилась запомнить всех стажеров Савелия и многих начинающих адвокатов. Всех, о ком он рассказывал, эти темы были безопасны. Зачем я так хорошо помню? Очень ответственный. Завел интрижку в моем офисе, поэтому или обоих, или его. Попахивает сексизмом. Думаешь, он подаст на меня в суд, что я не уволил его подружку? Не подаст, но он же уйдет конкурентом. Лет через 5 станет хорошим адвокатом. Станет, конечно, если будет еще лучше стараться. Будет от меня ему последний урок не путать личное со служебным. Сильная встряска. Он тебя возненавидит. Потом поймет, когда-нибудь, что иначе было никак. Или нет, или нет. Я быстро вытираю щеку, по которой катится непрошенная слеза. Савелий отворачивается к окну и, сделав затяжку, тушит сигарету. Через 10 минут я уезжаю домой первая. Марго остается, чтобы поторопить подруг, и через полчаса кидает сообщение, что все благополучно разместились в такси и отчалили. Потом она добавляет. «На вас двоих смотреть больно, вы оба как раненые, у меня сердце разрывается». Морозец бежит по коже, и я снова плачу перед букетом осыпающихся белых роз в своей восхитительной квартире от чудовищной тоски по Савелию.